Дневник Насти. 15 ноября 1941 года. Я решила писать. Моя учительница русского и литературы предполагала во мне некие сочинительские таланты, а если честно, то мне более всего хотелось бы словами описать то, что мой муж рисует. Отчасти уесть его. Глупая голова. Митя, муж, отец моего ребенка. Мое солнце и моя вселенная. Не надо скатываться до плакатного пафоса. Митя говорил, что излишняя эмоциональность убивает идею, что великие мастера могли штрихом, мазком кисти передать чувства, которые вмещают тома словесных изъяснений. Мне хотелось бы доказать ему обратное, но я не умею или не научилась этого делать. Наш ребенок родился 7 ноября. В пролетарский праздник. Мама рассказывала, что в их семье было принято на рождение ребенка дарить драгоценности – колье, броши, персни. Когда я родилась, папа подарил маме браслет, подвеску и серьги с изумрудами. Мама их редко надевала, не подходит к ее глазам. Камень ее сапфир, что папе-де трудно было запомнить. На рождение сына я получила подарок, который не сравнится ни с какими драгоценностями. Почти полный стакан почти настоящей сметаны. И еще в роддоме по шоколадной конфете Мишка на севере нам выдали. Фантик я берегу. Сегодня умерла Люда Панина из 5-й квартиры. Ей было 12 лет, она играла на аккордеоне. Сама маленькая, инструмент большой, закрывает ее, только глаза видны. Ручки едва до клавиш достают, но старалась. 17 ноября 1941 года. Я не отпускаю с рук Илюшеньку, но почти не вижу его. Закутанного прижимаю к себе, укрываю полой пальто, которое не снимаю, в котором сплю. Мне видна только его макушка и пипочка носа. Пеленаем его раз в сутки, быстро обтираем тряпкой, смоченной в теплой воде, потом сухой тряпкой, смазываем складочки маминым косметическим кремом, заворачиваем в пеленки. А прелости обработать более нечем. Безумный Петр съел и выпил все из аптечки. Глицерин, детскую присыпку, настойки, лекарства от кашля, таблетки и порошки. Как только не отравился. По радио читает стихи Ольга Бергольц. Мама всегда считала ее посредственной поэтессой, но сейчас слушает с таким же замиранием, как и мы. Радио — это наша связь с миром, счастливым и сытым. Да, знаю, что идет война, на фронте гибнут люди, но все-таки мир за кольцом блокады счастлив уже потому, что сыт. Когда нет передач, по радио стучит метроном, и кажется, что это люди передают нам биение своих сердец и внушают надежду. За 2 последних дня умерли Клавдия Петровна из 8-й квартиры, дядя Иван и тетя Маша из 15-й. Клавдия Петровна замечательно пела. Во время общих застолий ее голос перекрывал весь хор. Про нее говорили: «Куда там Руслановой?» Дядя Иван, когда сильно выпивал, гонялся за тетей Машей по коридору и кричал, что в жизнь не простит ей какого-то Федьку. Они умерли в одной постели, лежали обнявшись. 20 ноября 1941 года. Сегодня в 5-й раз с начала войны снижены нормы выдачи продуктов по карточкам. Рабочие получают 150 граммов хлеба в день, остальные категории – 125 граммов. Марфа приносит 5 брусочков, напоминающих глину. Есть их сразу невозможно, вязнут на зубах, не глотаются, рвота подступает. Марфа сушит хлеб на печке, смотреть, как он скукоживается, горько, словно беспомощно подчиняться злому грабителю. Марфа — наша спасительница. Если бы не Марфа, мы бы давно умерли. Она не разрешает нам подглядывать, когда копается в своем сундуке. Говорит, запасы на исходе, а зима долгая. До первой зелени и огородины еще 5 месяцев. Но в какие-то моменты я понимаю Петра, который периодически покушается на сундук. Кажется, что готова на все ради лишнего сухарика. Не обходится без юмора. Вообразите картину. Моя мама в роскошной каракулевой шубе, а голова повязана старым шерстяным платком, сидит на сундуке. Петр изготовился к очередной атаке. «Напомните мне, какая нога у вас больная?» – спрашивает мама. «Я должна по ней ударить палкой». Мы со Степкой расхохотались. Петр оторопел. Втроем мы с ним кое-как справились. Марфа говорит о муже лицом детина, а разумом скотина. Степка уже не дежурит на крыше, не сбрасывает зажигательные бомбы, не рыщет на улице в поисках дров и не помогает матери носить воду. Ослаб. Но Степка придумал, как отвлечь отца. Сказал ему, что можно отдирать обои и есть старый клейстер. Его ведь на муке замешивали. Петр теперь ходит в нашу квартиру, отрывает обои и грызет их вместе с кусочками клейстера, прилипшие звездкой и бумагой. Заодно, по велению Марфы, крушит мебель, колет ее на полежке. Мы слышим, как он орудует топором, потом замолкает, питается. Умер Юра, приятель Степки из 10-й квартиры. Он сильно заикался, был молчалив и носил прозвище «Болтун». Умер Яков Сергеевич из 11-й квартиры. Я его недолюбливала, поэтому не могу найти добрых слов. Хотя любой умерший человек заслуживает того, чтобы о нем сказали что-то хорошее. 22 ноября 1941 года. Вчера было воскресенье, и у нас радость. Приезжал папа. Мы всегда ждали его прихода и в мирное время, а теперь уж и вовсе его визиты – праздник. Папа исхудал, но держится, или старается держаться, бодро и весело. «Как тут Илья Дмитриевич?» – спросил с порога. «Нос мокрый и холодный. Кто это?» – не поняла Марфа. Потом сообразила, заулыбалась, и на ее почерневшем обветренном лице разгладились морщины. «Дык, внучек-то человек, а не собака, чтоб нос мокрый да холодный!» Степка попытался попрыгать на месте, но выдохся после двух подскоков. Папа его крепко обнял, мальчик даже пискнул. К Степке папа всегда относился особо. Наверное, ему хотелось сына, но единственным ребенком была я. Мама протянула руки, обняла папу и поцеловала в губы. Небывалое проявление чувств. Подставить щечку для поцелуя в день рождения – единственная нежность, которую я помню у родителей. Впрочем, возможно, мамин порыв объясняется благодарностью. Папа принес ей пачку махорки. Без папирос мама страдает больше, чем без еды. Еще из подарков – килограмм дрожжей. Марфа удивилась, зачем они, если муки нет? Папа объяснил, что в дрожжах содержится много витаминов, надо их высушить и добавлять в пищу. «А то я тебя знаю», — подмигнул он Марфе. «Ты тараканов наловишь, высушишь, истолчешь и в суп насыплешь». «Да какие нонче тараканы!» — снова улыбнулась Марфа, подхватывая шутку, как бы не отрицая подобной возможности. «Надо крыс ловить!» — с энтузиазмом воскликнул Степка. «Их все боятся, потому что покойников обгрызают, а я не боюсь, я ловушек наделаю». «Нет», — резко посерьезнел папа, — «никаких крыс, они переносят инфекцию. Мы в блокаде, а история учит, что в осажденных городах люди умирали не только от голода, но и от эпидемий. Сейчас принимаются специальные меры, крыс заражают крысиным тифом, чтобы уменьшить их поголовье». «Крысы!» подал голос Петр. Похоже, что он понял только то, что крысы – это еда. Мы не рассказывали папе, сколько беспокойства доставляет Петр. Чтобы не расстраивать, все равно папа не может помочь. Последний папин презент – царский. Банка настоящего сгущенного молока. Мы уставились на нее, сглатывая слюну. Во рту стало сладко только при виде банки. Марфа поглаживала ее и приговаривала ласково. «По ложечке Насте буду разводить в кипяточке каждый день». «Мне ужасно стыдно и неловко, что я питаюсь лучше других». «Ты кормящая», — постоянно твердит Марфа. «Тебе за двоих требуется». Мама прячет кусочки и подсовывает их мне, когда Марфы нет дома. Они боятся, что у меня пропадет молоко. Я тоже боюсь, то есть нисколечки не боюсь, не разрешаю себе. Степка, мальчишка, ребенок, когда я пытаюсь разделить с ним то, что припрятала мама, мотает головой. «Ты кормящая!» Идет на компромисс, только если я предлагаю разделить по-честному. 2/3 мне за себя и за Илюшу, 1/3 ему. По случаю папиного прихода у нас был королевский обед из 3 блюд. На первое – суп, варево на основе горсточки крупы, мелко-мелко порезанного кусочка сала размером с вишню и щепотки квашеной капусты. На второе – студень из столярного клея. На третье – компот в виде воды, в которой кипятили 4 дольки сухих яблок. Мы даже захмелели от подобного изобилия. Папа компота не дождался, задремал за столом. «Мама!» — попросил Степка Марфу. «Сделай ему утром хлеб с яйцами!» «Яйца?» — встрепенулся вдруг папа и обвел нас чумным взглядом, не узнавая. «Где нашли? В порту? Какое количество?» «И где нашли, там уж нет!» — ответила Марфа, подхватила папу и поволокла на кровать. «Почивайте, Александр Павлович!» Только в этот момент я поняла, как безумно устал папа. Яйца — это так называемая четверговая соль. Марфа завязывает ее в мешочек, кладет в золу, держит, пока не почернеет. Считается, что она приобретает запах сваренного вкрутую яйца. Если этой солью посыпать кусочек хлеба, то кажется, будто ешь яйцо с хлебом. Настоящий вкус яиц мы давно забыли. Умерли дети тети Оли из 20-й квартиры. Сначала 3-летний мальчик, потом 5-летняя девочка. Я не помню их имен. Тетя Оля сошла с ума. Ее увезли в больницу. 25 ноября 1941 года. Казалось бы, моя изнеженная мама будет не в состоянии перенести испытания, обрушившихся на нас. Однако из ее уст с тех пор, как мы перебрались в квартиру Медведевых, не вырвалось ни одной жалобы, ни одного каприза. Когда утром Марфа уходит из дома, мама заступает на пост, перебирается на сундук и охраняет его от Петра. Марфа похожа на волчицу, которая где-то рыскает, притаскивает в логово добычу, передохнет немного и снова на охоту. Мы живы благодаря железной воле Марфы, ее неукротимости, десятижильности. Из меня плохая помощница. Я панически боюсь расстаться с Илюшенькой, отлепить его от себя, постоянно проверяю, жив ли он, дышит ли. В моей голове 2 пульсирующие точки – страх за сына и за мужа. Волны от этих точек наплывают друг на друга, и я боюсь сойти с ума. Поэтому и дневник стала вести, описывать деревянным языком, далеким от изящной словесности, события внешние, отвлекаться на рассказы о них. Завтра будет 2 месяца, как я получила последнее письмо от Мити. Это не страшно, что нет писем, ведь я совершенно точно знаю, что он жив. Марфа говорит, нельзя залеживать голод, надо что-то делать. Мы так слабы, не способны к физической работе. Нет, надо смотреть правде в глаза. Уж я могла бы постельное белье на пеленке разрезать, испачканное не стираем, воды для стирки не наносить. Однако в паническом эгоизме я не делаю даже малого, не могу отлепить от себя сына. Марфа меня не укоряет. Она пыталась научить нас вязать на спицах, но мы с мамой оказались совершенно не способны к рукоделию. Тогда мама предложила читать. Ах, как прекрасны ленинградские белые ночи! Мало прекрасны черные зимние дни, но вполне переносимы при электричестве. Черные дни, когда слабый мутный свет только несколько часов пробивается сквозь лед на окнах, когда единственный источник света – коптилка, изнуряют. Из них хочется вырваться, будто из затхлого помещения на волю, из толщи воды на поверхность, глотнуть спасительного чистого воздуха. Мы читаем сразу 3 книги, по очереди, вслух. Мама – стихи, она много знает наизусть и почти не заглядывает в книгу. Я – рассказы Чехова, Степка – таинственный остров Жюль Верна. У нас даже уютно. Похрапывает и постанывает Петр, Марфа вяжет на спицах, они тихо дзынькают, бедный Евгений из «Медного всадника» Пушкина маминым голосом проклинает грозного царя. Когда кончатся дрова из мебели, придется топить книгами. Умерла 7-летняя девочка Света из 11-й квартиры, я ее не знала. Наверное, она в этом году пошла в первый класс, ей купили форменное платье и шили 2 фартука, белый и черный. Наверное, она успела их недолго поносить. 1 января 1942 года. Мы встретили Новый год. Марфа принесла еловые ветки, поставила их в вазу. Ветки мы украсили пушинками ваты, снежок, и подвесили на ниточках завернутые в бумагу кусочки хлеба и сахара. В полночь зажгли свечи, выпили шампанское, кипяток, чуть закрашенный Марфиной клюквенной настойкой, и съели подарки. Марфа не рассказывает более, кто умер из нашего дома, не хочет нас пугать. Хотя к смерти вокруг мы уже привыкли. Люди ко всему могут привыкнуть, но не к голоду. Ленинградцы страшатся умереть в конце месяца, ведь карточки выдают в начале месяца, самое правильное время для смерти, ведь твои карточки родным останутся. 3 января 1942 года. Рассказ Марфы, которая получала карточки в столовой. «Одна женщина как закричит страшно. Она карточки на минутку на стол положила, сумку расстегивала, голову поднимает. Исчезли карточки. Украли. Это верная смерть. Потому как было специальное постановление, что утерянные карточки не восстанавливаются, дабы не было мухлежа. Хорошо нашлась активная баба. Дверь столовки затворила и стала на страже. «Никого не выпустим, обыск начинайте». Нас там человек 20 или 30 было. Первым стал дедок раздеваться. «Вот мое пальто, карманы, как вы видите, пусты. Далее кофта женская, увы, приходится утепляться, чем ни попадя. Мы как-то сами собой в кучке сгруппировались и стали друг перед другом по очереди раздеваться. А холодрыга-то! И тишина, только тихое бормотание, и люди одежу скидывают. Жуть! А с другой стороны, благородство какое всеобщее! Нашлись карточки. Их соседка-приятельница той женщины умыкнула. Воровка на колени упала, умоляла простить за то, что хотела своих личных деток спасти ценою жизни чужих детей. Ей никто слова попрека не сказал, не пристыдил. Не потому, что извинительным ее поступок считали. Напротив, такое это злодейство, что и говорить тошно. Люди молча оделись и на выход пошли. За нами следующая партия вошла. 10 января 1942 года. Новости, которые приносит Марфа из очередей с толкучки, не услышишь по радио. В детские сады и детдомы пришло постановление отвлекать детей от разговоров о пище, пропускать при чтении упоминания о еде. Воспитатели и нянечки не справляются. Дети плачут, просят кушать, а старшие ребятишки все время вспоминают, чем вкусненьким кормила их раньше мама. Это трудно даже взрослым, избавиться от полугаллюцинаций, связанных с едой. Мне видится то блюдо с пирамидой пирожков, то тарелка горячих щей, то жареная корюшка, и как будто даже слышу их запах. Гастрономические беседы у нас под запретом, но если у Степки отрешенно счастливое лицо, значит, он представляет батарею тарелок с кашами. Пшеничной, гречневой, перловой, рисовой, пшенной. И волен есть их хоть по очереди, хоть черпая по ложке из каждой. Если он задумался и хмурится, как бы ругая себя, то вспомнил торт, который я подарила ему на день рождения. Он тогда только треть осилил и убежал на улицу хвастаться подарками. «Дурак я был», — бормочет Степка. «Набитый дурак! Война кончится, я тебе куплю большую коробку пирожных». Неудачно пытаюсь отвлечь его. «Расскажи, каких?» — мгновенно подхватывает Степка. «Заварных, бисквитных и трубочек, и корзиночек!» Он глотает слюну и скрючивается от боли в животе. Голод — это когда у тебя внутри поселяется тигренок и острыми когтями рвет стенки желудка. «Попей кипяточку», — говорю я, — «и давай сыграем в морской бой. Я придумала новую стратегию. Тебе не удастся потопить мои корабли одной левой». У Степки до войны была присказка. «Да я это одной левой!» Марфа дает мне прикорм, стакан теплой воды с разведенным сгущенным молоком, рано утром или поздно вечером, когда Степка спит, чтобы не дразнить его, не доставлять лишние страдания. Но Марфа не знает наш секрет. После кормления Илюши я зову Степку, и мы тихо конспирируем. Степка подставляет ложку, и я по каплям сцеживаю, терзая свою грудь, молоко. Иногда бывает почти полная ложка, но чаще только донышко закрыто. Степка аккуратненько, как драгоценную амброзию, подносит ложку ко рту, выпивает и жмурится от удовольствия. Несколько минут сидит, не открывая глаз, не вынимая ложку изо рта. Смакует. 24 января 1942 года. Объявили уже о второй прибавке хлебного пайка. Иждивенцы и дети будут получать по 250 граммов. Продовольствие везут на грузовиках по замерзшему Ладожскому озеру. Когда-нибудь этот путь назовут «дорогой жизни». Я не помню, какого числа была первая прибавка. Марфа пришла домой непривычно счастливая и с красными зареванными глазами. Оказывается, когда людям в очереди у магазина объявили, что сегодня повышенная выдача, поднялся такой бабий плач, что стены задрожали. «И сама-то я выла», — рассказывала Марфа, «пока в горле не засаднила. Вот дуры-то, на морозе глотку драть». К Марфе часто приходят соседки за помощью. Помощь нужна, чтобы вынести покойника на улицу, положить у парадного. Санитарные команды завтра заберут. Соседки никогда не просят еды. Вообще никто ни у кого ничего не просит, даже воды, ведь за ней надо ходить на Неву. Но люди помогают друг другу. У тети Веры из 38-й квартиры умерла дочь Катя, 14 лет. Тетя Вера принесла ее карточки мне, хотя саму шатает от голода. «Выкорми сыночка Настя, пусть в нем будет частичка моей ненаглядной Катеньки». Я знаю, что Марфа иногда не выдерживает и носит сухарики или кусочки сахара или мерзлую картошку детям. Марфа ведь очень добрая, ей мучительно сознавать, что за соседской дверью страдает от голода ребенок. В туалет мы ходим на ведро, как и все остальные жители дома. Выплескивают из ведер в коридор, сил выносить на улицу уже нет. Однако не воняет дурно, очень сильные морозы. Морозы — это хорошо, это природа за нас. Пусть лютый холод убьет, покалечит, выведет из строя как можно больше немцев. Пусть фашисты испытают то же, что и французы в 1812 году. Кто к нам с мечом придет, тот не только от меча погибнет. 30 января 1942 года. Я боюсь Петра. Марфа спрятала ножовки, чтобы он не перепилил замок на сундуке. В отсутствие жены Петр с топором, которым крушил мебель, пошел на маму. Она распласталась на сундуке, обхватив его руками. «Не встану! Рубите, безумный вы человек! Я погибну, как Мария Антуанетта!» Степка повис на руках у отца. «Папа, не надо! Папа, остановись! Что ты делаешь?» Я положила Илюшу на кровать и схватила с печки кастрюлю с горячей водой. Плеснуть не могла, боялась задеть мальчика. В первые секунды даже не почувствовала, что раскаленные дужки обжигают мне ладони, а потом вдруг резкая нестерпимая боль, руки сами собой разжались, кастрюля упала, кипяток разлился. Оглянувшись по сторонам, я схватила единственное подвернувшееся оружие — спицы Марфы. Выставив их перед собой, закричала: «Только посмейте, зенки выколю!» Прежде я могла употребить синоним слову «глаза», очи. Я не подозревала, что помню вульгарные зенки. Петр одумался, бросил топор, забился в угол своей кровати. То ли плакал, то ли рычал, гыгыкал. Раскаяния или сознания сотворенного кошмара в его гыгыканье не было. Топор я зашвырнула под мамино кресло. Жить с безумным человеком в маленьком помещении, в тесноте, эмоционально и психически очень тяжело. Мы ведь как узники, обреченные постоянно находиться в камере. Но раньше хотя бы не было безумно страшно. Сначала я не поняла, что значат взгляды, которые Петр бросает на Илюшу. А потом он стал твердить в голос. «Все равно умрет. А пока еще можно сварить на студень или на котлеты». Хорошо, что Марфа в этот момент была дома. Она затряслась от гнева и обрушила на мужа поток угроз и проклятий. Но до его ненормального сознания не докричаться. Глаза закрыл и мечтательно тянет. «Котлеты!» Напугалась даже моя мама, обладающая большой палитрой чувств и настроения изысканной леди, животный страх, в которой не числится. Я потом слышала, как мама тихо спрашивает Марфу. «Неужели дошло до каннибализма?» «До кого?» «Людоедство». «Навряд», — с неохотой ответила Марфа, хотя на толкучке бабы говорили, будто ходила какая-то тетка, предлагала пирожки с мясом. От нее все шарахались. «Откуда сейчас мясо?» «Известно. Тетку вроде милиция забрала». «Молоко может пропасть, если я буду сильно нервничать и переживать. Но я ничего не могу с собой поделать. Мне страшно. Все время, особенно бессонными ночами, кажется, что он подскочит и выхватит у меня сына. В голове туман, почему-то он пестрый, большей частью красный, наверное, поднялась температура. Пишу, чтобы отвлечься. Бросила взгляд на первые строчки сегодняшней записи. Ничего не разобрать. Нагромождение каракулей. 2 февраля 1942 года. Сегодня ночью Марфа убила мужа, чтобы нас спасти. Я притворялась, что сплю, но все видела. Спящего Степку мы с ним на одной кровати, укрыла с головой. Вдруг внезапно проснется. Марфа подошла к храпящему Петру, посмотрела на него, дернула рукой, точно перекреститься хотела, но не осмелилась. Взяла подушку, положила на лицо мужу и навалилась сверху. Он брыкался. Мама выползла из своего кресла, приблизилась к ним и рухнула Петру на ноги. Он был еще очень сильный, подбрасывал маму как пушинку. Потом затих. Мама, пошатываясь, вернулась в кресло. Все происходило в тишине. Они не обменялись ни словом. Марфа оделась и за ноги поволокла мужа из квартиры. В дурмане мне почему-то виделось кино, только пленка была не черно-белой, а кроваво-красной. Вот Марфа тащит Петра по коридору, поскальзывается на оледенелых помоях и замерзших экскрементах. Вот она спускается по лестнице, и голова Петра бьется по деревянным ступенькам с глухим звуком. Марфа вытащила мертвеца на улицу. Видение обрывается. Я не знаю, плакала ли она, просила ли прощения. Я проваливаюсь в глубокий, беспробудный сон. Утром я проснулась мокрая от пота. Температура спала, я выздоровела. Молоко не пропало. 11 февраля 1942 года. Вчера умерла мама. Отказалась от ужина. «У меня нет аппетита». Слово «аппетит» для нас звучит так же нелепо, как, например, «пеньюар». Марфа пыталась заставить ее покушать, но мама изящно, даже кокетливо помахала рукой и показала на нас со Степкой «отдай им». Говорить ей было трудно, хотя, очевидно, хотелось. «Вероятно, пришел мой час», — сказала мама. «Забавно, что я умираю в тот же день, что и родилась. Не спрашивайте, сколько мне лет. Это не галантно. Мама выглядела на 80 или 90, сморщенное старушечье личико. Она говорила с закрытыми глазами, задыхаясь с остановками. Мы с Марфой сидели рядом, я держала маму за руку. Мне всегда казалось, что мое предназначение — быть музой. Но вдохновительницей большого таланта я не стала. Хотя чем я хуже Лили Брик? «Куда ей до вас?» — горячо заверила Марфа. «Лилька Дрик вам в подметки не годится!» Мама открыла глаза, посмотрела на меня и слабо улыбнулась. Марфа понятия не имела, кто такая Лиля Брик. «Наверное, — продолжала мама, — я скорее чеховская попрыгунья». Марфа, снова не поняв, спросила меня взглядом, хвалит мама себя или ругает. Я не могла ответить, душили слезы, только головой мотнула. «Дык попрыгаем еще, — сказала Марфа, — вот весна придет и попрыгаем. Не след себя раньше времени хоронить». «Придет весна», — повторила мама. «Это замечательно. Я люблю весну. Марфа, спасибо тебе за все. Сбереги детей. Прощайте. Я посплю сейчас». «Может, на кровать мою?» — предложила Марфа. «Который месяц в кресле скрючившись». «Пожалуй, на кровать», — согласилась мама. Это были ее последние слова. Когда мы ложились спать, мама была еще жива. Марфа проверяла ее дыхание, поднося зеркальце ко рту. Среди ночи я проснулась от бормотания. Горела свечка. Марфа сидела на табуретке около мамы и тихо наизусть читала какие-то религиозные тексты. «Мама?» — спросила я. «Приставилась», — ответила Марфа и продолжила бормотание. Я не вскочила, не заплакала. Я через минуту снова заснула. Во сне я ругала себя за бездушие, просыпалась. Марфа все читала и читала, кажется, даже не повторялась. Я снова засыпала, снова ругала себя и в то же время удивлялась, откуда Марфа знает столько молитв. Утром Марфа разбудила меня и Степку. «Попрощайтесь». Мама лежала в белом мешке, вроде савана, зашитым по горло, только лицо видно. Остаток ткани складками обрамляет ее голову. «Поцелуйте ее, можно просто ко лбу губами прикоснуться. И пожелайте ей прощения за все грехи, винные и невинные, вечной памяти и земли пухом». «Я не запомнил все», — испуганно сказал Степка. «Говори, что запомнил или от себя». «Елена Григорьевна, спасибо, что подарили мне самолетик. И еще это я сломал замочек вашей шкатулки». Степка разрыдался. Поцеловать покойницу он боялся, да никто и не заставлял. Я передала Илюшу Марфе, встала на колени, обняла маму. «Прости, прости, прости, мамочка, прости», — твердила я. «Ну все, будет», — прервала мои стенания Марфа. «Чайник на плиту поставьте». Марфа взяла иголку с ниткой, накинула ткань маме на лицо, зашила саван до верха. Полдня Марфа на улице сторожила санитарную машину. Приходила греться на несколько минут и снова возвращалась на мороз. Мужа Марфа выволокла на улицу за ноги, а за мамой привела санитаров с носилками. Они сказали, что отвозят умерших на пустырь рядом со старой Пискаревской дорогой. Туда не долетают снаряды, там нет заводов, поэтому немцы Пискаревку не бомбят. «Могилки, конечно, не будет», — вздохнула Марфа. «Но хоть место знаем, куда прийти поклониться, если доживем и в силах будем». 12 февраля 1942 года. В детстве я обожала маму. Она была моим кумиром. С годами растущее количество обид на маму испарило обожание. Это как испаряется кипящая вода в кастрюле. Я со своей любовью была маме не нужна. Ей никто не был нужен. Но ведь я не никто. Моей правильной мамой была Марфа. Заботливая и чуткая, добрая и ласковая. И рядом всегда находился Митя. Я переняла папино отношение к маме. Почтительное, с легким налетом иронии. Рядом с мамой, в сравнении с ней, я чувствовала себя недостаточно изящной, утонченной, воздушной, неотесанной. Когда принималось ревниво и самоуничижительно сравнивать нас или жаловаться на мамины капризы, ее избалованность, эгоизм, Митя пожимал плечами. «Она такая, какая есть, ты другая, в миллион раз лучше». Мы никогда не жили в усадьбах, поместьях, в замках или во дворцах, но мы всегда жили с королевой. Благодаря ее присутствию быт наш приобретал черты и оттенки светскости, благородства, достоинства, изысканности. Королева умерла. И, оглядываясь по сторонам, мы теперь будем видеть лачугу. Я не имею в виду нынешнее убогое пристанище. Я не про стены, а про дух. Мамочка, прости меня.